Бройер у себя в карцере был занят тем, что убивал католического викария, веркмайстера, посредством медленного с перекурами удушения. Шарфюрер Зоммер, низкорослый и злобный человек, находивший особую радость в том, чтобы истязать до истошных криков именно высокорослых арестантов, просто пребывал в тоске, как перезрелая девица, осознавшая, что ее золотые деньки безвозвратно миновали. Еще полдюжины эсэсовцев надеялись, что зэки напишут им положительные характеристики. Кое-кто еще продолжал верить в победу Германии. Были и такие, кто хоть сейчас готов был перейти к коммунистам. Еще некоторые вдруг поняли, что никогда и не были настоящими нацистами. А многие вообще ни о чем не думали, просто потому, что их этому не обучили. Но в глубине души каждый лелеял довод, что действовал неизменно только по приказу, и это освобождает его от всякой личной и нравственной ответственности. «Уже больше часа», — сказал Бухер. Он смотрел на опустевшие пулеметные вышки. Часовые покинули их, а смена так и не пришла. Такое иногда случалось и прежде, но только на очень короткое время, и только в малом лагере. Сейчас же часовых нигде не было видно. Казалось, этот день длился то ли 50 часов, то ли всего 3, до того он выдался нервный. Все были обессилены, даже говорить и то было трудно. Сперва они как-то не обратили внимания, что на пулеметных вышках никого нет. Потом Бухер это заметил. И он же углядел, что часовых нет и вокруг рабочего лагеря. Но может, они вообще уже смылись? Да нет, Лебенталь слышал, что они еще здесь. Они продолжали ждать. Часовые не приходили. Зато объявили ужин. Разносчики еды сообщили, что эсэсовцы все еще тут. Правда, судя по интенсивным сборам, готовятся к отходу. Наконец, принесли еду и им. Тут же возникла тихая, обессиленная драка. Вконец изголодавшиеся скелеты рвались к бачку, пришлось их отгонять. «На всех хватит!» — надрывался 509-й. «Тут больше, чем всегда, гораздо больше! Каждому достанется!» Наконец люди успокоились. Самые сильные образовали вокруг бачка оцепление, и 509-й начал раздачу. Бергер все еще скрывался в больничке. «Нет, вы только поглядите! Даже с картошкой!» — изумлялся Агасфер. «И жилы! Вот чудеса-то!» Баланда была и впрямь много гуще обычного, и выдали ее почти вдвое больше, чем всегда. Хлеба тоже дали двойную порцию, конечно, и это было куда как недостаточно, но зэкам малого лагеря подобная щедрость казалась непостижимой. «Старик сам следил за раздачей», — рассказывал Бухер. «За все время, что я здесь, такого не припомню». «Алиби себе зарабатывает». Лебенталь кивнул. «Они нас совсем за дурачков считают». «Если бы так», — 509-й поставил подле себя пустую миску. «Они вообще не дают себе труда о нас думать. Они просто считают, что мы такие, как им хочется, и баста. Они во всем так». Они всегда и все знают лучше всех. Потому и войну проиграли. Они же все-все знали и про Россию, и про Англию, и про Америку. Лебенталь рыгнул. «Какой божественный звук!» — сказал он почти с благоговением. «Великий Боже, даже не помню, когда я в последний раз рыгал». Все были возбуждены и измотаны. Все говорили наперебой, почти не слушая друг друга. Они лежали, словно на незримом острове. Вокруг них умирали мусульмане, умирали, несмотря на наваристую баланду. Они медленно передвигались на своих паучьих конечностях, стонали, кряхтели, о чем-то иногда перешептывались и проваливались, то ли в забытье, то ли в вечный сон. Распрямившись, насколько хватило сил, Бухер медленно прошел через плац линейку и направился к двойному ограждению из колючей проволоки, за которым находились женские бараки.